Глава 107. Сьюзен понятия не имела, сколько прошло времени. Жжение в горле заставило ее собраться с мыслями. Стоя на ковре возле письменного стола, она в растерянности осматривала кабинет шефа. Комнату освещали лишь странные оранжевые блики. В воздухе пахло сжженной пластмассой. Вообще говоря, это была не комната, а рушащееся убежище. Шторы горели, плексигласовые стены плавились. И тогда она вспомнила все. Дэвид. Паника заставила Сьюзен действовать. У нее резко запершило в горле, и в поисках выхода она бросилась к двери. Переступив порог, она вовремя успела ухватиться за дверную раму и лишь благодаря этому удержалась на ногах. Лестница исчезла, превратившись в искореженный раскаленный металл. Сьюзен в ужасе оглядела шифровалку, превратившуюся в море огня. Расплавленные остатки миллионов кремниевых чипов извергались из транстекста, подобно вулканической лаве. Густой едкий дым поднимался кверху. Она узнала этот запах, запах плавящегося кремния, запах смертельного яда. Отступив в кабинет Стратмора, Сьюзен почувствовала, что начинает терять сознание. В горле нестерпимо горело. Все вокруг светилось ярко-красными огнями. Шифровалка умирала. «То же самое будет и со мной», — подумала она. Сьюзен вспомнила о единственном остающемся выходе — личном лифте Стратмора. Но она понимала, что надежды нет, электроника вряд ли уцелела после катастрофы. Двигаясь в дыму, она вдруг вспомнила слова Хейла. «У этого лифта автономное электропитание, идущее из главного здания. Я видел схему». Она знала, что это так, как и то, что шахта лифта защищена усиленным бетоном. Сквозь клубящийся дым Сьюзен кое-как добралась до дверцы лифта, но тут же увидела, что индикатор вызова не горит. Она принялась нажимать кнопки безжизненной панели, затем, опустившись на колени, в отчаянии заколотила в дверь и тут же замерла. За дверью послышалось какое-то жужжание, словно кабина была на месте. Она снова начала нажимать кнопки и снова услышала за дверью этот же звук. И вдруг Сьюзен увидела, что кнопка вызова вовсе не мертва, а просто покрыта слоем черной сажи. Она вдруг начала светиться под кончиком пальца. Электричество есть. Окрыленная надеждой, Сьюзен нажала на кнопку. И опять за дверью что-то как будто включилось. Она услышала, что в кабинете работает вентиляция. Лифт здесь. Почему же не открывается дверца? Вглядевшись, она как в тумане увидела еще одну панель с буквами алфавита от А до Z и тут же вспомнила, что нужно ввести шифр. Клубы дыма начали вытекать из треснувших оконных рам. Сьюзен в отчаянии колотила в дверную панель, но все было бесполезно. «Шифр», — подумала она, — кабинет постепенно утопал в дыму. Стало трудно дышать. Сьюзен бессильно прижалась к двери, за которой всего в нескольких сантиметрах от нее работала вентиляция, и упала, задыхаясь и судорожно хватая ртом воздух. Сьюзен закрыла глаза, но ее снова вывел из забытья голос Дэвида. «Беги, Сьюзен, открой дверцу, спасайся!» Она открыла глаза, словно надеясь увидеть его лицо, его лучистые зеленые глаза и задорную улыбку, и вновь перед ней всплыли буквы от А до Z. Шифр. Сьюзен смотрела на эти буквы, и они расплывались перед ее слезящимися глазами. Под вертикальной панелью она заметила еще одну с пятью пустыми кнопками. «Шифр из пяти букв», — сказала она себе и сразу же поняла, каковы ее шансы его угадать. 26 в пятой степени. 11 881 376 вариантов. По одной секунде на вариант получается 19 недель. Когда она, задыхаясь от дыма, лежала на полу у дверцы лифта, ей вдруг вспомнились страстные слова командора. «Я люблю тебя, Сьюзен! Я любил тебя всегда, Сьюзен! Сьюзен! Сьюзен!» Она знала, что его уже нет в живых, но его голос по-прежнему преследовал ее. Она снова и снова слышала свое имя. «Сьюзен! Сьюзен!» И в этот момент она все поняла. Дрожащей рукой она дотянулась до панели и набрала шифр «СУЗАН». И в то же мгновение дверца лифта открылась.